Глава 23. Пятый этап — не конец? Новый день — новый этап. Только воздух в зале стадиона будто бы стал еще чище. Вроде люди говорят, что больше народу — меньше кислорода. Я обратно пропорционально. Пожалуй, пятый этап мне сейчас нравился больше всего. Осталось лишь 20 человек. В эти 20 участников, конечно, входили мои знакомые. Японец Юдзиро, который пусть и выглядел молодо, но я уже знал, что это лишь благодаря тому, что он был героем, и китаянка, мастер Дзян. Оливия прошла в пятый этап благодаря догону и не сильно была довольна этим фактом. Девушка казалась слишком сосредоточенной и не обращала внимания ни на кого вокруг. Мельком оглядел всех и удивился. Румын все же выбыл. Жаль. Такой хороший участник пропал. Немец и австриец держались рядом, пусть и не говорили друг с другом. А самодовольный американец, Том, сверлил взглядом канадца. Вообще, я за ним не следил, но, по всей видимости, у него были какие-то проблемы с ближним соседом. Мои дамочки уже находились в вип-ложе. Максим даже плакат нарисовал. И когда только успел. На нем была выведена фраза кривым почерком «Фер лучший». И как ему не стыдно с таким стоять, еще и трясти им. Рассматривание зала закончилось с приходом ведущего и судей. Они смотрели на всех без веселья, а Дагон, уже стоящий сбоку, весело оглядывал судей. Не поделили что-то после того, как наставник спас норвежку? Судя по всему, это так. По крайней мере, Поль и Вольфган выглядели не шибко довольными. Гордон же, наоборот, внутренне был собран, но больше сосредоточен от того, что остались лишь сильные участники, а за ними нужен глаз да глаз. Ведущий что-то бормотал про новый день, новый этап и как зрителям повезло, что они увидят то, что сегодня состоится. Я прослушал большую часть его речи, потому что это было неинтересно. Работа на публику Руми не выматывала, но нам же не обязательно его слушать. Самое главное, что скажут судьи про сегодняшний этап, потому что правила не объявляли в первый день, и большинство участников волновало лишь это. «Как вы знаете, правила пятого этапа не объявляли», задорно говорил ведущий, пока все напряженно ждали этого момента. «И сейчас это сделает главный судья турнира!» Гордон хмыкнул и встал на середину сцены. Шторы не было, и можно было понять, что будет всего две кухни. Но как мы их будем использовать, оставалось на усмотрение организаторов. «Надеюсь, вы успели привыкнуть к неожиданностям на турнире, потому что сегодня вас ждет сюрприз!» Улыбался Гордон, а участники хмурились. Никому не нравились неожиданные повороты, но никто не осмелится сказать об этом вслух. «Парные поединки останутся парными, но есть один нюанс». Я поднял бровь. «Какой нюанс может быть в парном поединке? Люди порой такие выдумщики». «Нюанс будет состоять в том, что это будут парные поединки против других пар. В паре будет шеф и су-шеф. Каждый даст своему напарнику рецепт. После этого ваш партнер станет су-шефом. Два рецепта, два блюда. Можете готовить как по очереди, так и вместе. Это роли не играет. Но мы будем следить, чтобы один не лез в роль другого. Сражаться на кухне будете против другой пары, которой предстоят те же манипуляции. Все понятно?» Не скажу, что понял, в чем суть под конец турнира вводить такой этап, но вроде все понятно. Кроме того, как будут распределяться пары. Стоило появиться списком, как я сразу взглянул на Дежана. Француз аж открыл рот от такого поворота. По барону Дежану можно было понять, как он счастлив быть со мной в паре. Да и не скажу, что я был в восторге от такого распределения. Мы шли первыми. Дали время на подготовку. Я не стал подходить к французу перед началом этапа. Был шанс, что он достанет в любой момент нож и начнет в меня им тыкать. В принципе, звучало хорошо. Его дисквалифицируют, и больше он не будет в кулинарном бизнесе. С другой стороны, возникло бы очень много вопросов, почему во мне нет ни одной дырки. Нет, все же рискованно. Встретились мы с Дежаном уже на кухне. Француз сжимал и разжимал кулаки под столом, так что зрителям и остальным не было видно его состояния. А вот я остался настроен скептически к тому, что такой неуравновешенный будет готовить со мной на одной кухне, а тем более станет моим су-шефом. Да я бы лучше согласился на Вадима еще в период, когда он был человеком, чем на этого французишку. Ну что за... Он вообще подумал, что мы будем готовить? Сдается мне, что нет. Как бы не пролететь из-за этого любителя лягушек, но в любом случае я мог контролировать процесс приготовления блюд. Так что успокоился и уже внимательнее слушал Дежана, который предлагал сделать профитроли. У меня была отличная идея. Я предложил поменять сладкую начинку на более оригинальную и использовать то мясо, что есть у меня. Теперь же француз смотрел на меня скептически, но подумал и решил, что хуже, чем готовить со мной, быть не может, и согласился. Я же сказал, что мы сделаем коковин. Француз чуть пальцем у виска не покрутил. В таких этапах лучше всего готовить то, в чем ты был уверен, а Дежан явно сомневался, что я осилю французское блюдо. Какой он самонадеянный. Но время обсуждения прошло, и нам дали старт. Начали с моего блюда. Против нас были участники Италии и Швейцарии, которые бурно о чем-то спорили. Не скажу, что следил за ними, но по их лицам можно было сказать, что они явно не успели договориться между собой. В этом победа уже была за нами. Пусть Дежан и не любил меня, но явно разделял личное и рабочее. Можно было поставить плюсик ему за это. Дежан ждал, когда я пойду к холодильнику, чтобы достать курицу, которую мы будем использовать в коковин. Но у меня были другие планы. Да и в оригинальном рецепте, как я знал, требовался именно петух, желательно годовалый, весом около 3 кг. Но повара Франции часто заменяли петуха в рецепте на курицу, потому что найти ингредиент из рецепта в большом количестве нереально. Правда, у французских поваров не было таких идей, как у меня, потому что я достал в этот момент петуха из зоны, которого освежевал прямо перед турниром. От моих действий Дежан округлил глаза. Еще бы чуть-чуть, и он снова бы покрутил пальцем у виска. Но я ему такой радости не доставлю. Все же я был уверен в том, что делал. Да и вино для маринада я достал из кольца. Это ведь не было оговорено в правилах. А то, что не запрещено, разрешено. Отправил Дежана резать овощи. Шампиньоны и морковь в одинаковых пропорциях, а еще отдельно лук, лук-шалот и чеснок. Сам же вылил сливовое вино, заменив красное из рецепта на свое. «Время экспериментов!» Добавил к вину тимьян и нарезал в это время петуха на крупные куски, чтобы лучше замариновались. В это время Дежан закончил с нарезкой, и я добавил овощи в маринад. На этот этап давали больше времени. Мы сразу же приступили к профитролям, пока ждали, когда закончит мариноваться демонический петух. Дежан стал замешивать заварное тесто для профитролей, но я внимательно следил, чтобы он не налажал. А он это сделал. А когда я полез к нему с советом, то меня послали к чертовой матери. А ведь я уже говорил, что этого не хочу. Пока Дежан готовил тесто и отправлял его в духовку, я приступил к мясу. Решил использовать проверенное — пещерную птицу. Частично смешал его с мясом водной. Получилась замечательная комбинация, которую неопытные повара могли принять за смесь говядины и свинины. Птички в аду всегда были жирненькими. Сделал фарш из мяса и начал обжаривать его на сковороде. В это время Дежан подоспел мне на помощь, желая взять руководство на себя, и влил сливки в мясную смесь. Я лишь пожал плечами да отправился к своему петуху, как бы это странно ни звучало. Достал мясо из маринада, просушил салфеткой и обжарил на оливковом масле до золотистого цвета. Готовые кусочки обвалял в муке и уложил в кастрюлю. Я немного схитрил, чтобы замариновать петуха, добавив ингредиенты из моей личной коллекции демонических специй, ускоряющих приготовление блюд, но никто этого не поймет. По вкусу уж точно. Лишь будут удивляться, почему мы так быстро смогли приготовить петуха, хотя он должен был мариноваться сутки до этого. Секрет королей ада. Дальше я налил в сковороду, в которой жарился петух, коньяк и начал фламбировать. Когда пламя спало, добавил туда маринад, чуть посолил, довел до кипения, а дальше залил петуха так, чтобы тот утоп. Вот так. Живешь себе, живешь свою петушиную жизнь, а тебя сначала убивают, а после топят в маринаде. Оставил мясо томиться и проверил, как там шли дела у Дежана. Профитроли уже были готовы, а начинку следовало наполнить вдвоем, чтобы все прошло быстрее. С недовольным лицом Дежан принял мою помощь, и мы в четыре руки закончили с его рецептом. Роли были соблюдены. Пока я сервировал все по тарелкам, Дежан проверил мясо и дал мне отмашку. Достали петуха. Дежан процедил маринад. Мясо мы вновь вернули на сковороду, добавили какао и уварили смесь до половины. Дежан уже готовил в оливковом масле шампиньоны и морковку. Осталась лишь сервировка. Мы не успевали, но не могли проиграть, когда все было почти готово. Осталось две минуты, и мы начали действовать. Наши соперники выбрали рецепты проще и уже ждали конца времени, злорадно глядя на нас. Мы же распределили роли. Дежан лил на тарелку соус, сверху я клал куски петуха. Дальше француз выкладывал грибы и морковку. Украсили веточкой зелени. Я успел сделать чесночные крутоны для подачи. Мы успели вовремя. Громкий сигнал объявил о конце этапа, и мы отошли от тарелок. С горем пополам успели. И даже не поругались в ходе нашего этапа. Неплохо. Совсем неплохо. Судьи пробовали сначала блюда соперников. По лицу Гордона можно было понять, что приготовили соперники полное... Ну, вы поняли. Когда же судьи дошли до нас, они оживились. И в итоге мы выиграли, оставив Гордона в полном восторге от обоих блюд. Хорошая новость. Дежан же подозрительно смотрел на меня, будто я сговорился с Гордоном. Но я, в отличие от него, не играю по таким правилам. Дальше мы разошлись по разным углам, чтобы посмотреть на другие команды. День обещал быть долгим, а ведь это даже не финал. Финал будет проходить завтра, как сказал Гордон после объявления правил этого этапа. И самая неприятная новость. Вы были Оливия и мастер Дзян. Они сделали блюдо слабее, чем у Тома и Франца. Это было неожиданно для всех. Ведь именно американец и австриец были настроены друг против друга в начале их раунда. Но блюда оказались слабее. И Дагон лишь пожал плечами, показывая зрителям, что и так может быть, когда на него направили камеры. Под конец выступал Юдзера в паре с неизвестным мне поваром. И в итоге вышло так, что все трое судей были в восторге от его японского национального блюда. Рамен. Вроде бы звучало просто, но, видимо, что-то было особенное в его рецепте. Да и с напарником он показал себя лучше, чем мы с Дажаном. Его победа надо мной была справедливой. Осталась лишь половина участников. Завтра мы вдесятером выйдем в финал, чтобы побороться за звание лучшего кулинара мира. Но уже так хочется домой. К клиентам, к своим помощникам. Я даже по Белке соскучился. Загородный особняк Леоморта. Объединенная Российская империя. Леоморт сидел в кресле и смотрел новости. Сейчас все каналы показывали одно и то же, ведь в империи все было относительно тихо. И герой восьмого уровня не мог не сопоставить факты, что его врага в это время здесь не было. Поэтому все новости касались нынешнего турнира кулинаров. Почему-то герой не был удивлен, что Фер Адалароков прошел в финал турнира. Совсем не был удивлен. Если уж князь Золота впал от его рук, то почему на турнире все должно было происходить не по его правилам? Раны Леоморта уже зажили. Руки еще плохо слушались, но его помощник, Ганс, сказал, что нужна лишь неделя, чтобы привести их в прежнее состояние. Утешительные новости. Хоть что-то шло как надо. Закончив с просмотром новостей, Леоморт придвинул к себе папки, которые окружали его со всех сторон. Это была информация по барону Адалорокову, которую Ганс перетащил сюда из дворца. Нельзя было герою появляться в обществе в таком состоянии. Работать он мог и из своего особняка. Сейчас Леоморт был занят тем, что просматривал все имущество Фера, которое очень сильно увеличилось из-за последней его войны. Как всегда, неожиданно пришел его подчиненный Святослав. Он никогда не предупреждал о своих визитах. Такая уж у него была отличительная черта, к которой все в команде уже привыкли. Он был слишком горд, чтобы предупредить о своем приходе. «Где Святослав?» «Да где-то шарахается», — такой был привычный ответ. «Я могу с ним разобраться», — без предисловий сказал Святослав, сверху вниз посмотрев на своего главного. «У меня появилась сила». Леоморт скептически посмотрел на героя. Как всегда, уверен в своей мощи. Не безосновательно, но только не в этот раз. «Слишком мало информации, Святослав, да и ты чересчур импульсивен», — покачал головой Леоморт, убирая в сторону документы. «Мы должны найти слабые места барона, а уж потом атаковать. Это единственно верный вариант». «Нет», — сжал губы Святослав. «Мне хватит сил его убить». А вот это было смелым заявлением. «Что ты сделал?» — прищурился Леоморт. Святослав самодовольно хмыкнул и поднял руку вверх. Она тут же загорелась белым. И от этого Леоморт лишь сильнее прищурился. Не к добру была новая информация. Об этом кричало чутье. И не просто кричало, а пронзительно. Так что заглушало все мысли. «Ты хоть понимаешь, что наделал, болван?» «Допустим», — пожал плечами Святослав. «Но это означает лишь одно. Я смогу с ним поквитаться. За тебя, за Бориса. Хватит уже того, что мы его недооценивали. Теперь я лично им займусь. Мне хватит сил, как ты видишь». «Нет, мы должны найти его слабость», — не унимался Леоморт. В целом, командир легендарного отряда был прав. Самое главное в войнах и не только — найти слабость противника и использовать ее против него же. Но с этим Фером будто у него и не было никаких слабостей. Было стойкое чувство, что он был неуязвим. А ведь такого не могло быть. Все люди имели слабости, и Леоморт знал это лучше других. «Ищи!» — хмыкнул Святослав, опуская руку и сжимая ее в кулак. Надоело ему вести диалог с Леомортом. Командир всегда был таким. Слишком много планирования, слишком много ненужных действий. А ведь все должно быть проще. Святослав был силен, очень силен. Ни один его враг не жил долго, когда герой становился серьезным. «Ты ищи, а я уничтожу пекаря». Леоморт сделал глубокий вздох. Что бы он сейчас ни сказал Святославу, тот останется убежден лишь в своей правоте. Уже не раз он сталкивался с таким взглядом Свята. Он означал то, что герой никого и слушать не будет. «Хорошо, допустим». Еще один вдох. «Но у тебя лишь одна попытка. Если ты провалишься, барон поймет, что мы пошли против него и играем в открытую». Святослав лишь громко рассмеялся на речь Леоморта. Иногда командир смешил. Это был именно такой момент. Ведь Святослав не мог представить, что кто-то смог бы ему противостоять в таком состоянии. Он будто стал самим солнцем, и слабые враги сгорели бы в его лучах, даже не приблизившись. Никто не мог пойти против него. «Некому будет понимать», особенно, когда я встречусь с пекарем лично. У него нет шансов». Леоморт прикрыл глаза. «Пусть будет по его. Назад пути нет ни у Леоморта, ни у Святослава. Это был путь в одну сторону. И главное, чтобы он привел их к концу всего этого».